Да, не ожидал. Хорошо, что вы не успели вызвать Авроров, директор. Это семейное дело. И я, взмахнув палочкой, послал патрону Сесири. Удивленная МакГонагалл все еще продолжала смотреть на лежащую связанную девушку, но потом взяла себя в руки, встряхнулась и сказала: «Я открою камин для лорда Блэка». «Ох, но как она похожа! Как ты догадался, Гарри?» «Честно говоря», — вздохнул я просто почувствовал, что уважаемый мистер Хопкинс находится под оборотным, и насторожился. Поэтому я и слушал эту душещипательную историю, мне нужно было тянуть время, потому что успел понять кое-что другое. «Ты же тоже анимаг», — понимающе кивнула МакГонагалл. «Понял, что Уолтер Токс метаморф». «Мне тоже пришла в голову эта мысль, и если бы ты не послал Ступифай в мистера Хопкинса, это сделала бы я». «А сонные чары, обычные или какая-то модификация?» «Слегка измененные сонные чары», — кивнул я. «Сири и Сев соединили их с теми, что проявляют истинный облик. Правда, действуют не сразу, но в нашем случае это и к лучшему». «Ну да», — кивнула МакГонагалл. «Северус еще студентом любил модифицировать заклинания на базе уже имеющихся. Вспомнить хотя бы его сектум симпру. Жутковатая штучка». «Эмда, спасибо твоему успокоительному, Гарри, если бы не оно, я была бы куда менее уравновешенной. Но кто бы мог ожидать такое?» «Сириусу стоило предвидеть это», — проворчал я. «Но сейчас это его дело». В этот момент из камина появился Сириус и, вежливо поздоровавшись с Минервой, мрачно спросил меня: «Что тут, Гарри? Что случилось? Взгляни». Кивнул я на связанную даму, все еще пребывающую под сонными чарами. «Она сегодня попыталась заавадить меня и директора МакГонагалл. Как ты понимаешь, безуспешно. Прокляну», — рявкнул Сириус, но потом сбавил тон и попросил: «Гарри, сними чары. Я хочу задать ей пару вопросов». Я молча отменил сонные чары, и преступница открыла глаза, тут же злобно уставившись на Сири. «Нет, ну как же она похожа на Беллу, на канонную чокнутую Беллу». Сири невозмутимо опустился на корточки и заглянул в лицо пленницы. «Ну, здравствуй, Нимфодора. Позволь тебя спросить, как ты докатилась до жизни такой? Ты ведь вошла в рот, уволилась из Аврората. Я думал, что у тебя все прекрасно, а ты вон что творишь, нехорошо. Так и предательницей крови стать недолго». Нимфодора злобно сверкнула глазами и рыкнула: «Я тебе не Нимфодора. Да, магия рода Блэк дала тебе другое имя». Подозрительно спокойного Сири сегодня просто невозможно было вывести из равновесия. «Да плевать мне на род Блэк. Я не мисс Блэк. Я не Нимфодора. И это глупое имя, которое выбрала магия, даже вспоминать не хочу. Я Тонкс. Тонкс, и этого достаточно. Ненавижу тебя. Ты предатель и лицемер, потому что не дал уничтожить род Блэк». Голос Сири по-прежнему был обманчиво мягким. «Да плевать мне на род Блэк», — истерично выкрикнула Тонкс. «Плевать, ты стал крестным этого чудовища». Девушка агрессивно мотнула головой в мою сторону, и я даже обиделся. «Чего сразу чудовище-то? Конни, вон, очень даже нравится. И чем тебе не угодил Гарри?» Сири был невозмутим. «И директор МакГонагалл? Чем?» — злобно ощерилась девушка. «И ты еще спрашиваешь, чем, Сири? Это щенок, твой крестник, уничтожил величайшего светлого мага современности, а эта мерзкая предательница помогала ему. Интересно, девки пляшут, и откуда у нее такие сведения?» Танксы у Сири вроде бы находились на испытательном сроке и в число посвященных не входили. «Это ты виноват во всем», — обратила на меня внимание Тонкс. «Из-за тебя погиб великий волшебник Дамблдор. Ты, новый темный лорд, и должен быть уничтожен. А вы, профессор МакГонагалл, я всегда вас уважала, а вы предали его. Вы все его предали. Но если тебе так ненавистна сама мысль обо мне, о Гарри или о роде Блэк, для чего ты согласилась войти в род? Точнее, вас с матерью никто оттуда не изгонял, разве Андромеда не говорила тебе это? Я всего лишь уточнил тот факт, что вы находитесь под покровительством рода». Сири сегодня, похоже, вообще ничто не могло вывести из себя. «Плевать мне на род», — злобно прошипела Тонкс. «Я согласилась вернуться только потому, что это могло быть полезно Дамблдору. И Анди с Тедом были в курсе твоих кунштюков?» — уточнил Сири. «Нет», — рявкнула Тонкс, — «не в курсе». У матери вдруг в одночасье повылезло все ее дурацкое чистокровное воспитание, а отец всегда смотрел ей в рот. «Да они прокляли бы меня, если бы узнали, что я встречаюсь с величайшим магом и делюсь с ним информацией. Темные всегда остаются темными. Ненавижу. Но он еще вернется. Он еще отомстит. Вы падете. Вы все падете, и все предатели получат по заслугам. Честно говоря, я был в полнейшем шоке и раздрае. И это та милая девушка, которая в каноне родила Люпину сына и сложила голову в последней битве. Та забавная, немного неуклюжая Тонкс, которая смешила канонного Гарри, показывая ему утиный клюв. Пипец, звезда в шоке. Да эта полоумная сука почище канонной Беллатрикс. Видимо, добрейшая Андромеда рано обрела свой якорь в Тидитонксе, а вот у нимфодоры как-то не случилось. И она, блин, да она запечатлелась на Дамблдора, как канонная Белла, на Волде. А Сири, как я сразу не понял, он неспокоен, он в гневе, в сильнейшем гневе, который сдерживает изо всех сил. Так значит, темные, спокойно спросил Сири, а ты у нас служишь добру и свету? Да, вы, тьма, вы, зло. Ой, как крыша-то капитально поехала. Боюсь, тут и сам Смитвик не разберется. Сири, тихо сказал я, что делать будем? Я забираю их обоих, коротко сказал Сириус. На Гримма разберемся. Смотри-ка, еще один соратничек добра и света объявился. Я взглянул на продолжавшего пребывать в отключке Хопкинса и хмыкнул. Оборотная прекратила свое действие, и перед нами предстал совершенно другой человек. Дож, фыркнул Сириус, и этот приперся справедливость причинять. А я-то думал, куда он подевался. Раздери меня, голодные пикси, что ж такое творится-то? Может, все-таки Авроров? Предложила МакГонагалл. Мы обернулись к ней и хором рявкнули. Нет, а потом также хором извинились. Простите, директор, мне не хочется трясти грязным бельем перед всем Авроратом, пояснил Сири. Эта женщина подставила своих родителей под предательство рода. Она трижды отреклась от рода, и я отрекаюсь от нее, как лорд Блэк. Но я обязан думать о безопасности остальных членов рода. А Аврорат подозрительно часто упускает тех, кто должен сидеть крепко и надежно. Простите, директор, но я сейчас не уверен в нашем Аврорате. К тому же, нужно срочно найти тех, кто послужил, так сказать, прототипами для этой парочки. Точно, Том Хопкинс и Уолтер Токс. Где они? Спросил я Тонкс, но та лишь презрительно сощурилась. Нимфодора, вмешалась МакГонагалл, Том Хопкинс и его племянник не сделали тебе ничего плохого. Где они? Скажи, прошу тебя, ты же всегда была доброй девочкой. В надежном месте, огрызнулась Тонкс. И если мы в ближайшее время его не навестим, они сдохнут. Оба. Вот видите, директор развел руками Сири. Тут только фамильные блэковские методы воспитания помогут. Аврорат в этих вопросах непозволительно мягок. К тому же, эта юная леди служила там, хоть и недолго. А если бывшие коллеги пожалеют бедняжку и устроят побег, да и настоящих Хопкинса и Такса нужно найти как можно скорее, кто знает, что с ними. Точнее, если Хопкинс жив, для оборотного волосы мертвеца не нужны, то вот насчет его племянника. Тут возможно все. Хорошо, с усилием кивнула головой МакГонагалл. Забирайте обоих, Сириус. Я улажу это дело с остальными. К тому же клятва, взятая Гарри, не даст им болтать лишнего. Вы лучшие, директор. Восхищенно поклонился Сири и приложился к ручке дамы. Льстец, улыбнулась МакГонагалл, сразу став моложе на добрый десяток лет. А ты над чем задумался, Гарри? Поинтересовался Сириус. Уж не знаю, какие высшие силы благодарить, но ты в очередной раз чудом избежал смерти. Или ты испугался только сейчас? Я медленно покачал головой, продолжая рассматривать кабинет. С той самой минуты, как мнимый Хопкинс произнес: «Надо же, как все тут поменялось!» Не как при директоре Дамблдоре. У меня в подсознании настойчиво скреблась какая-то мысль. «Гарри», уже более обеспокоенным тоном спросил Сириус, «ты в порядке?» И тут меня словно озарило. Дож с ним Фодора явно не нас с Минервой явились убивать, это было спонтанное решение Тонкс. Надо же, какие фамилии похожие, Тонкс, Токс. Интересно, это просто случайное совпадение? Тьфу, словно отвлекает что-то. О чем это я? Так вот, Дош и Тонкс явно зачем-то другим сюда явились. Только вот метаморфиню подвела ее горячность и ненависть ко мне. Рассерженный этой дурацкой, верх тупости, реально, выходкой Дош решил навешать мне лапши на уши, оставить свою подельницу в руках то ли правосудия, то ли блэков и благополучно смыться, пока не прекратилось действие оборотного зелья. Он не думал, что Тонкс разоблачат так скоро. С тех пор, как Сири восстановила их в роду окончательно, дар Нимфодоры стабилизировался. Она могла поддерживать чужой облик очень долго, даже во сне, если бы Северус не придумал свои модифицированные сонные чары, если бы не явился Сириус, и если бы, скромный я, не моя наблюдательность, ему бы все удалось. Но главное, мы пока не поняли, Зачем эта парочка вообще явилась в Хогвартс? Все эти соображения я тут же высказал Минерве и Сири. Злоумышленники же в этот момент пребывали в отключке, обласканные ступифаем. Даже ума не приложу, Гарри, растерянно произнесла МакГонагалл. Хогвартс подчиняется мне, он бы не дал доступа никому из них, никуда. Значит, заметил я, это непонятное нечто находится где-то здесь, в вашем кабинете. Недаром Дож сказал, что здесь все стало не так, но как они намеревались сюда проникнуть, удивилась МакГонагалл. Хаем, призадумался я, а кто среди тех, кто возводит лабиринт на квиддичном поле, за главного, мистер Хопкинс, сказала МакГонагалл. Понятно, и финансовый вопрос по окончании работ вы бы стали решать с ним, ну да, ответила директор, по обычаю я должна была самолично рассчитаться с ним, а не посылать в банк, деньги уже приготовлены, вот они. И МакГонагалл показала нам довольно-таки объемистый кошелек, набитый монетами. Угу, и передача денег проходила бы с глазу на глаз. Пробормотал Сири, разумеется, удивилась МакГонагалл. Мистер Хопкинс, мой бывший ученик, мне и в голову не приходило его опасаться, до сегодняшнего дня, и такое доверие не помешало бы ему наложить на вас, скажем, конфундус и поискать то, зачем они явились. Пробормотал сквозь зубы Сири, а почему бы нам не привести мистера Дожа в чувство и не расспросить хорошенько, мрачно спросила МакГонагалл. Похоже, она всерьез разозлилась. Предложение было признано здравым, Дожа привязали к креслу и Сири быстренько привел его в чувство. Мужчина лишь скрипнул зубами, злобно взглянув на нас, но не издал ни звука. Мистер Дож, спокойно сказала Минерва, будьте добры, разъясните нам цель вашего визита. Покушение на нас с Гарри было инициативой Тонкс, не так ли? Дож только нахмурил брови в ответ и презрительно хмыкнул. Веритасирум, спокойно спросил я. Придется, ответил Сири. А если не поможет, то Круция. Мне не нравятся те, кто втягивает мою родственницу в непонятные игры и превращает ее в слепое орудие. Я молча достал из поясного кошеля флакон с веритасирумом и протянул Сириусу. Давай, думаю, половины хватит, чтобы он запел, как соловей по весне. Ты всегда такой романтичный, крестник, ухмыльнулся Сири, скорее уж заквакает, как жаба на болоте. Дож отчаянно начал извиваться в путах, но Сири молча обездвижил его и начал по каплям, осторожно, чтобы пленник не захлебнулся, вливать ему в рот зелье. Наконец, требуемая доза была выпаяна, и пленник обмяк в кресле. Сири быстро приподнял его и похлопал по щекам. Дож открыл мутные глаза и что-то пробормотал. Из уголка его рта потянулась тонкая ниточка слюны. «Противно. Как тебя зовут?» Начал допрос Сириус. «Элфиас Мейнард Дож», — ответил пленник, не слишком внятно проговаривая слова. «С какой целью вы проникли в школу Хогвартс, воспользовавшись чужими обликами? Мне нужно было найти тайник, находящийся в кабинете директора Дамблдора». Речь Дожа стала еще более невнятной, он явно пытался сопротивляться действию веритасирума, но не получалось. «Какой тайник?» – пробормотал Сири. «Мы же тут все прошерстили и все, что можно, обезвредили. Тайник, запечатанный на кровь Альбуса, Персиваля, Вульфика, Брайна, Дамблдора». Фразу Сири пленник явно принял за вопрос, обращенный к нему. «Упс, косяк», – пробормотал Сири, повернувшись к нам с Минервой и еле слышно шевеля губами. «Не могли мы предположить, что Дамблдор так хорошо разбирается в магии крови, он же всегда был ярым ее противником, так что, вполне возможно». А потом он повернулся к Дожу и продолжил допрос. «Как вы собирались найти и открыть тайник? Кровь Дамблдора?» С усилием ответил Дож. «Флакон в правом кармане мантии. Кровь под стазисом. Альбус отдал мне ее добровольно. Как раз на такой случай». «На какой случай?» С нажимом в голосе спросил Сири. «Что скрывается в тайнике?» Дож захрипел и затрясся, но не произнес ни слова. «Смени вопрос, Сири, он не может ответить», — быстро сказал я. «Вероятно, непреложный обед». «Сам понял», — отозвался Сири. «Не отвечай», — крикнул он Дожу, и того перестало трясти. «Как обнаружить тайник?» — торопливо спросил Сириус. «Кровь», — прохрипел Дож и слабо указал рукой на противоположную от окна стену. Потом его снова стало корчить. «Не отвечай», — снова отменил вопрос Сири. «Где находится настоящий Хопкинс и Токс?» «В моем доме, в Йоркшире. Мне подарил его Альбус. Портключ в кармане. Ракушка». Прохрипел Дож и потерял сознание. «Жив», — холодно произнес Сири, быстро бросив диагностические чары. «Оклемается». И он добавил несколько слов на русском языке из лексикона Долохова. «Правда», — вполголоса и с оглядкой на Минерву. «Я не понимаю по-русски, спокойно сказала та, а давайте-ка поглядим, что там у этого непочтенного джентльмена припасено. Мне не терпится узнать, какую пакость Дамблдор умудрился запрятать здесь. Итогом быстрого, но тщательного обыска были свернутый в трубку потрепанный лист пергамента, флакон с темной, почти черной кровью и небольшая пестрая ракушка. Мы с Сири задумчиво изучили пергамент и дружно присвистнули. «Что там?» – взволнованно спросила МакГонагалл. «Мудреная штука», – заметил Сириус. «Но мы с Гарри справимся. Только вот, Минерва, это отнюдь не светлые чары». Директор на это только рукой махнула. «И что, вы же не собираетесь причинять вред? Уберите это из моего кабинета, прошу вас, и поскорее». Вскрыть тайник удалось довольно быстро, инструкция на листке пергамента была весьма подробная и точная. Правда, силы эта штука пила, как не в себя, и поодиночке мы, пожалуй, бы не справились. Но все получилось, каменная кладка разошлась, открывая затянутую паутиной нишу, в которой на выцветшей шелковой подушке покоился старинный серебряный браслет со вставками из бирюзы. Это же, это, впервые на моей памяти потерял дар речи Сири. Точно, Крестраж, глава 33, в которой герой продолжает натыкаться непонятно на что и получать странные предложения. Это же, это, впервые на моей памяти потерял дар речи Сири. Точно, Крестраж, это же легендарный браслет Мерлина. Я слышала о нем и читала его описание, воскликнула МакГонагалл. По преданию, он придавал ясность разуму и усиливал заклятия. Считается утерянным безвозвратно. Как видите, вещи, утерянные безвозвратно, имеют привычку всплывать в самые неожиданные моменты там, где не ожидаешь, заметил Сириус. Но почему Альбус скрывал от всех такую редкость? Удивилась МакГонагалл. Браслет, конечно, представляет ценность, но только как реликвия. Не думаю, что за столько лет чары на нем остались такими же мощными. Возможно, задумчиво сказал Сириус, а я заметил. А вы проверьте, директор. Кто знает, Минерва подошла поближе к тайнику и сделала замысловатое движение палочкой, нахмурилась, повторила и скривилась от отвращения. Этот предмет, я не знаю, что это, но в нем кусок некой сущности, совсем недоброй сущности. Какая мерзость, неужели? Все верно, мерзость, кивнул я, подтверждая то, во что женщина просто отказывалась поверить. Директор, это Крестраж, и, насколько я понимаю, этот Крестраж принадлежит Альбусу Дамблдору. Мистер Дош решил исполнить последнее желание того, кому служил всю жизнь. Он решил оживить Альбуса Дамблдора. Какая мерзость, с чувством повторила МакГонагалл. Получается, что Альбус пошел по пути темного лорда. Но что теперь с этим делать? Мы с Сири переглянулись, уничтожить или сохранить. Может быть, удастся получить информацию у той части души, что оказалось в Крестраже. Я еще раз взглянул на браслет, по-особому взглянул, и покачал головой. Подстраховался старина Альби, никакой информации мы не получим, а большие неприятности, запросто. И я, взглянув в глаза Сири, медленно покачал головой. Думаю, уничтожить, спокойно сказал Сири, и как можно скорее. Гарри, думаю, тебе стоит навестить Сишуа, пока я переправлю эту парочку на Гримма. А потом, спросил я, а потом мы отправимся в Йоркшир, отозвался Сири. Я пошлю тебе патронуса с координатами для операции. Раз уж пошла такая пьянка, думаю, что для тебя найдется работенка по профилю. Даже не сомневаюсь, вздохнул я. Директор, у вас есть надежные люди в Аврарате, из тех, кто может помочь, не задавая лишних вопросов. Думаю, там работает пара выпускников, к которым я могу обратиться с такой просьбой, задумчиво произнесла МакГонагалл, и они смогут сохранить мою просьбу в тайне. Вот и обратитесь, посоветовал я. Пусть проверит всех остальных из тех, кто работает на квиддичном поле. Мало ли что, и всех, кто незапланированно является в Хогвартс, проверяйте на оборотное. Ты прав, Гарри, вздохнула МакГонагалл. Похоже, что я слишком доверяю людям. В этом виноваты не вы, директор, а те, кто обманывает ваше доверие, вздохнул Сириус. Но я советовал бы вам нынче же собрать профессоров и совместно обновить защитные чары Хогвартса. Пожалуй, я так и сделаю, кивнула МакГонагалл. Но мне придется оставить доступ к квиддичному полю, пока ведутся работы. Да и во время четвертого этапа будет немало зрителей. Хорошо, но тогда нужно сделать так, чтобы никто лишний не мог проникнуть в школу с территории квиддичного поля, продолжал настаивать Сири. МакГонагалл задумчиво нахмурилась. Думаю, это можно устроить. Я посоветуюсь с профессором Флитвиком. И да, не понимаю толком, что происходит, но чувствую некую опасность. Сириус, Гарри. Да, хором отозвались мы. И попробуйте мне только ничего не рассказать, когда эта странная история разъяснится. Прокляну. Ну да, ведьма всегда остается ведьмой, даже если это почтенная пожилая дама шотландских кровей. Сишуа был весьма обрадован моим незапланированным визитом, правда, вел себя несколько нервно и предложил говорить тише. Оказалось, что его милая подруженька готовится стать мамой и в связи с этим стала очень нервной и раздражительной, кидается на каждый шорох, пробовала покусать даже почтенного будущего отца семейства. Хорошо, что у Василисков шкура дубленая и требует всяких странных вещей. Представляешь, я вчера полночи разыскивал в лесу голубую глину ССС. Ей захотелось с ее полизать ССС, жаловался он. А с сегодня ССС она потребовала беленьких мышшек. А где я вас сму беленьких ССС? Тут даже серых не осталось. Так что теперь она уж шла в дальнюю пещеру ССС и злится. Ох, эти самки, ты правильно ССС сделал, Хассин, что завел себе с самца. Я посочувствовал бедняге Сишуа, вызвал домовика Хагвартса и поручил ему раздобыть вожделенных белых мышек, снабдив парой галеонов. В косом переулке можно найти и не такое, а визит домовика ни у кого подозрений не вызовет. Многие семьи, имеющие домовиков, отправляют за покупками именно их. Домовик выполнил задание с подобающей оперативностью и уже через полчаса, проведенных нами в беседах о том о сём, перед обрадованным да нельзя Сишуа появилась клетка с тремя десятками хорошеньких белых мышек. Малюток было жаль, но семейное счастье Сишуа мне дороже. Хассин, прошипел Василиск, спасибо, сейчас я их отнесу. Сишуа, погоди ССС, сказал я, чуть не забыл ССС, это надо ССС укусить. И осторожно достал браслет Мерлина из зачарованной шкатулки, которую мне предоставил Сири. Василиск осторожно коснулся браслета раздвоенным языком и сознанием дела высказался. Злая ССС вещь. Сейчас, Хассин. И уже через минуту браслет оказался обезврежен. Прошло все спокойно, без лишних спецэффектов, если не считать дрожащего отголоска ужасного нелюдского воя, который я расслышал в тот момент, когда клык Василиска вонзился в браслет. Вот ССС, брезгливо выплюнул Василиск почерневшую побрякушку, готова ССС. Спасибо, Сишуа, поблагодарил я, осторожно подбирая браслет чарами и левитируя его обратно в шкатулку. Ни за что ССС, обращайся, Хассин. Вежливо отозвался воспитанный Сишуа, аккуратно подхватил пастью клетку с тихо пискнувшими от ужаса и дружно повалившимися в обморок мышками и отправился к своей капризной возлюбленной, мириться. А я подумал о том, что нужно сделать для Сишуа артефакт-переводчик с Парсилтонга, а то задолбает его любимая своими капризами. А так он сможет просить домовиков, если что-то срочно понадобится. Да, я знаю, что создание такого артефакта в принципе невозможно, но когда нас Сири это останавливало, весьма довольный собой я покинул школу и хотел уже аппарировать на Гримма, но тут передо мной появился патронус Сири и произнес координаты для аппараций. Как говорится, не откладывай на завтра то, что сможешь сделать сегодня. Аппарация занесла меня в какую-то глушь. Даже не думал, что в цивилизованной Англии до сих пор сохранились такие места. Угрюмый лес, небольшой домик на поляне, грубо сложенный из пригнанных друг к другу валунов и крытой черепицей, выглядел очень старым. Честно говоря, будь я заблудившимися в лесу Гензелем и Гретель, летел бы от этой полянки без оглядки. Это вам не пряничный домик. Возле дверей собралась живописная группа из Сири, Рига, старого Сигнуса и непонятно как примкнувшего к ним Конни. Все четверо задумчиво разглядывали убогий домишко, отнюдь не торопясь войти туда. «Проблемы?» – спросил я, подойдя поближе. «Проблемы?» – проворчал старый Сигнус. «Какая-то странная защита на эту халупу наложена. Настораживает она меня. Ну, если старого Сигнуса что-то настораживает, стоит послушать. Но что-то ведь делать надо, там, внутри, предположительно находятся похищенные маги, и как на них может воздействовать это гадкое местечко, я и предположить боюсь. Поэтому я самолично решил проверить защиту домишки. Да, в принципе все не так уж сложно, только вот заклятие Домус Инцитатус современные маги давно и прочно позабыли, а вот я его знаю, спасибо давно отбывшему в свой древнеримский рай Сикстусу Северусу. И даже снять могу, но для этого мне понадобится наследство Сева. Сири, поинтересовался я, а где Сев? Доваривает какое-то убойное зелье. То есть, надеюсь, что уже доварил, он котел с огня трое суток не снимал, держался только на укрепляющем. и если доварил, то спит без задних ног». «Понятно», — вздохнул я, — «но тебе придется его разбудить». Гарри, вряд ли он сейчас сможет быть полезен», — начал Сири. «Хотя нет», — отозвался я, — «пускай спит, возьми у него только орла». «А-а-а», — понимающе протянул Сириус, — «ту старинную вещь, которую ему оставил в наследство призрак». «Именно», — ответил я. Сириус сделал шаг в сторону и отпарировал. «Ну вот, теперь можно и подождать, и она поможет взломать защиту этой халупы», — с некоторым недоверием в голосе спросил Регулус. «Она еще и не то сможет», — хмыкнул я. «Просто сейчас нам это не нужно, и вообще, орла можно использовать только в самом крайнем случае». «Он такой, темный», — удивился Регулус. «Совсем наоборот», — ответил я. «Орлы легионов были артефактами абсолютного света. Именно поэтому римляне побеждали так долго. Но разве война, это не зло?» — удивился Регулус. «А разве свет, это добро?» — парировал я. Старый Сигнус лишь ехидно улыбался, смотря на нас. Регулус слегка растерялся, и я продолжил. «Свет предполагает лишь упорство в достижении цели, верность долгу и бескомпромиссность. Именно такими и были римские легионеры, лучшие воины в мире. К тому же, в те времена не придавали такого значения делению магии на свет и тьму, а пользовались тем, что было уместно в настоящий момент. Так что артефакты абсолютного света отнюдь не несут добра, они помогают достижению цели, не более того». «Но тогда зачем тебе орел?» – удивился Рек. «А вот в данном случае он нужен мне именно для того, чтобы смять чистым светом древнеримское заклятие Домус Инцитатус. А без орла никак?» – поинтересовался старый Сигнус, продолжавший прислушиваться к нашему разговору. «Почему, никак?» – ответил я. «Можно и без орла. Заклятие не очень затратное по силам, но оно очень замудренное, снимать долго. А если учесть, что там могут быть люди, нуждающиеся в помощи, то нам лучше справиться побыстрее, не так ли?» Сигнус кивнул. Регулус хотел что-то еще спросить, но в этот момент раздался хлопок аппарата и появился Сири. Вид у него был слегка потрепанный. Скажем так, Сев уже успел уснуть, а когда я его разбудил, он немного расстроился, пояснил крестный, не дожидаясь наших вопросов. Но когда понял, чего я от него хочу, орла предоставил сразу же. Он бы и сам со мной прибыл, но я сказал, что ты справишься, Гарри. Или, никаких или, ты все правильно сделал, Сири, заявил я и принял из рук у крестного небольшую шкатулку размером с ладонь, с чарами расширения пространства, конечно же, иначе орел в нее не уместился бы. Я достал орла из шкатулки, и он тут же увеличился в размерах и потяжелел. Я погладил пальцами бронзовый клюв. Поделишься светом, орел Великой Империи, для дела нужно. Пальцы приятно кольнуло. Дело, это артефакт понимал. К тому же, я был учеником предыдущего хранителя, и это упрощало дело. Бронзовая фигурка стала медленно наливаться белоснежным светом. Я поднял ее обеими руками над головой и пошел к дому, громко повторяя: «Домус инцитатус финита, домус инцитатус финита». А в промежутках между финитами я тихо бормотал еще одно заклятие, куда более длинное и сложное, то самое, что сообщил мне когда-то бывший легионер. Через несколько шагов свет орла плавно очертил контуры домишки тонким белым лучом, и я увидел, что весь дом словно накрыт ловчей сетью, казалось, состоящей из сплетенных между собой паучьих лап. Римляне были такие затейники. Орел в моих руках засиял ярче, светящийся контур стал шире и сеть стала трескаться, словно стекая на землю густыми черными каплями, которые впитывались в землю и пропадали без следа. Так продолжалось довольно долго, пока сеть не исчезла совсем. И только тогда белый резкий свет римского орла стал гаснуть и блекнуть, пока не погас совсем. «Спасибо тебе, орел Великой Империи», – прошептал я и опустил, наконец, затекшие руки. Сири тут же протянул мне раскрытую шкатулку, и я осторожно опустил артефакт в нее. «Все», – сказал я, – «думаю, теперь можно идти. Если что-то и попадется, то не слишком сложное». Сигнус очертил палочкой в воздухе фигуру, и контур домишки засветился ровным зеленоватым светом. «Не думаю, что что-то еще попадется, ты снял защиту, Гарри, но на всякий случай стоит быть настороже. Так, я иду первым, следом, Гарри, потом Рек, и ты, Сири, замыкающим». Сириус хотел возразить, но потом кивнул и не стал спорить. После того, как защита дома была снята, все было просто. Дверь Сигнус открыл просто лохоморой, и мы по очереди переступили порог. Регулус наколдовал люмос. Яркий шарик осветил неприбранную гостиную, обставленную с английской респектабельностью, диван, два кожаных кресла, невысокий столик, два подсвечника со свечами на каминной полке, пушистый ковер на полу, портрет на стене, блин, портрет Дамблдора. И, судя по тому, как старик, сидящий в нарисованном кресле с книгой в руках, дернулся, живой портрет. «Элфиас, зажги свечи. Что за манера колдовать такой яркий люмос?» Недовольно прошелестел портрет. «Как все прошло?» «Превосходно», — ехидно ответил Сириус. «Думаю, что ваш старый друг больше сюда не вернется. И его сообщница тоже». «Что?» — раздалось с портрета. «Кто здесь?» Старый Сигнус зажег щелчком пальцев свечи и Регулус погасил люмос. Портрет с удивлением воззрился на нас с выражением крайнего удивления на нарисованном лице, но потом пропел сладким голосом. «Сириус, мальчик мой, так ты все-таки выздоровел. Отрадно, отрадно. Явился навестить старика, и Гарри с собой взял. Рад вас видеть. Хватит игр, Дамблдор», — отрезал Сириус. «Это вы направляли действия Дожа, хоть и с портрета, не так ли? А что вы сотворили с ним, Фадрой? Закладки? Что-то другое? И где похищенные Хопкинс и Токс? Как много вопросов, мой мальчик», — покачал головой Альбус. Лицо его сморщилось в доброй улыбке. «Хочешь сказать, что я проиграл? Опять, если вы о Крестраже, директор Дамблдор», — спокойно сказал я, — «то мы его обнаружили. Не желаете поделиться информацией? Только если ты проведешь ритуал воскрешения, Гарри, мой мальчик», — ласково ответил Дамблдор. «Тебе ведь это не сложно, не так ли? Как жаль, что я упустил тебя и мало обращал на тебя внимания. Увы, я был слишком глуп и самонадеян. И ты обратился к тьме. Гарри, послушай, ты ведь сможешь вернуть меня к жизни, а я обещаю, что никто не будет придираться к тебе из-за твоих способностей. К тому же, у меня есть кое-что еще». «Что же?» — поинтересовался я. Остальные молча слушали речь портрета. «Информация», — усмехнулся Дамблдор. «Ты ведь хочешь найти часть души того, с кем я долгие годы делил тело. Примечание к части. Мышки в обмороке. HTTPS. Пицтурис. 50 тысяч, Вилка, дом в лесу, HTTPS, 4, Филис и Магис, живой портрет Дамблдора, HTTPS, Чарльстер 1 миллиард 144 и, о, 0 ех 4 FTS, Албус Г, автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, то, 4100140571271193 и, глава 34, в которой герой, который считал, что его уже не удивить, понимает, как он ошибался. «Информация», — усмехнулся Дамблдор. «Ты ведь хочешь найти часть души того, с кем я долгие годы делил тело. Я слегка выпал в осадок. До сих пор мы считали, что кусок души Мерлина сливался с личностью носителя, изменяя его в нужную сторону. Но кое-что от личности носителя оставалось. Скажем, у Фламеля это была любовь к Перринель, а получается, что Дамблдор четко разделял себя и подселенца. Интересно, девки пляшут. Хотя, с другой стороны, а как иначе? Мерлину Крестраж ни к чему. Он и так прыгал из тела в тело и проживал жизнь за жизнью. С чего, интересно, так получилось с Дамблдором? Он был так силен изначально, что кусок души не смог полностью одолеть и подчинить Альбуса, и тушку пришлось делить. Забавно. «Допустим, хочу», — спокойно сказал я. «И что дальше? Я в любом случае отыщу его, а вы, дорогой бывший директор, будете медленно покрываться пылью и паутиной в этом нехорошем домике. Вообще-то я всего лишь отпечаток личности Альбуса», — заметил портрет. «И мне неведом страх смерти. Но сам Альбус велел мне вести себя так, он дал мне инструкции, которым я и следовал до сих пор. И ведь все почти получилось. Но теперь появляешься ты, отродье Поттеров, и снова путаешь мне все карты. Неучтенный фактор», — хмыкнул я. «Знаете, Дамблдор, не буду я с вами ни о чем договариваться. Вы же даже не часть души истинного Альбуса. Вы просто проекция с определенным набором функций. А я еще из ума не выжил, чтобы воспринимать всерьез проекцию. Да и что вы можете знать? Я знаю практически все, что знал Альбус. Я был создан за месяц до его кончины». «Очень интересно», — усмехнулся я. «А с Мерлином как договаривались? Мы делили тело», — неохотно отозвался портрет. «Мы договаривались, кто его контролировал в определенные дни. Вот оно что. А ведь рассеянность Дамблдора в отношении многого, в частности меня, вполне можно объяснить этим. Похоже, у Мерлина и Дамблдора были разные точки зрения на ситуацию, и она менялась в зависимости от того, кто на данный момент брал верх, или к какому соглашению приходили два престарелых прохиндея. Ну, абзац просто. А скажите, Дамблдор, кто из вас придумал этот эпичный план с пророчеством, гибелью Поттеров и последующей передачей меня добрейшим родственникам? Просто так, для интереса. Хочется, знаете ли, понять, кто чуть не сломал мне жизнь, превратив в послушную марионетку. Глазки портрета забегали. Наконец, он открыл рот и начал: «Мир, не врать», — рявкнул в ответ я, — «не сметь врать». Лицо нарисованного Дамблдора тут же приобрело благостное и постное выражение. «Ну да, идея была моя, Мерлин, надо признаться, считал ее полной чушью, ты был ему совершенно не интересен, а когда он стал понимать, что далеко не такой, каким кажешься, то было уже поздно. Прости, Гарри, знаю, что мой план был не безупречен, прости за то, что лишил тебя детства, но это было необходимо для всеобщего блага. Конни в лабораторию, Ами, сына Беллатрикс в бордель, которым на деле являлась приемная семья, вы тоже поместили для всеобщего блага. Или вас пример Фламеля вдохновил, захотелось собственный философский камень заполучить? Нет-нет, попытался возразить старик на портрете, это точно дело Мерлина. Он захотел повторить великое делание, но мир слишком изменился. А я тут ни при чем, я люблю детей. Ты же знаешь, Гарри, я все и всегда делал во имя всеобщего блага. Вот если бы он не сказал эту последнюю фразу, честно сознаюсь, у него был бы шанс, крохотный, но был. Я бы постарался подключить к разговору Сигнуса Эссери, возможно, мы смогли бы продавить портрет и заставить его поделиться информацией. Но эта фраза, про всеобщее благо и про то, что эта старая бородатая сволочь любила детей, этого я уже перенести не смог. Значит, любишь детей? Прошипел я, а как быть с теми младенцами, которых умертвил Оливандер для своих махинаций с палочками? Как быть с Миртл, чью смерть замяли? Как быть с детьми Беллы? Как быть с Конни? Как быть со мной? Как быть с теми твоими учениками, которые верили вам и погибли? Как быть с Том Миридлом, которого твоими стараниями отправили в Лондон, под бомбы? А, знаешь, Дамблдор, был один русский писатель, который сказал, я перефразирую, чтобы ты понял, так вот, он сказал примерно следующее: никакое всеобщее благо не стоит одной слезинки ребенка, никакое. А сколько детских слез пролилось по твоей вине, вошь бородатая, и ты после этого хочешь, чтобы я провел ритуал воскрешения для такой мрази, как ты? А дискофайр, с пальцев моей руки без всякой палочки сорвался огненный шар размером с теннисный мяч. Шар ударил в портрет, и тот сгорел за считанные мгновения, оставив после себя только горстку пепла. Шар начал было увеличиваться в размерах, но я сделал пас, на этот раз палочкой, и он рассыпался в воздухе на облачко тонких искорок, которые тут же погасли. «Ух!» – прошептал я, отступив на шаг, на лбу выступила испарина, но в целом я чувствовал себя вполне нормально.